Я помогу вам искать вашего мужа, фрау Варцк, но помогать затягивать петлю на его шее не стану, даже если он заслуживал этого в 1000 раз больше. А что такое, герр Гюнтер? Вы чересчур щепетильны? Может и так. Потому что я видел, как вешали людей, как их расстреливали, видел, как людей разносило в клочья, как их морили голодом до смерти, сжигали огнеметами и давили гусеницами танков. Развлечения хоть куда. Но спустя какое-то время понимаешь, что насмотрелся до тошноты. И даже перед собой нельзя притвориться, будто не видел ничего такого, потому что за закрытыми веками всегда, стоит тебе заснуть, проплывают эти картинки. А возможность избежать этих видений есть-то и всегда была. Уже невозможно отговориться, что ты ничего не мог предпринять, что приказ есть приказ, и рассчитывать, что люди проглотят это, как бывало прежде. Так что да, я полагаю, я несколько щепетилен. В конце концов, оглянитесь, куда нас завела безжалостность. Вы настоящий философ, да? Все детективы, фрау Варцк, философы. Приходится. Ведь им требуется распознавать, сколько из того, что рассказывают клиенты, можно проглотить без опаски, а что лучше спустить в канализацию. Кто из клиентов безумен, как Ницше, а кто всего лишь безобидный и сумасшедший, вроде Маркса? Вы упомянули про 200 марок аванса. Фрау Варцек снова наклонилась к портфелю, вынула бумажник и отсчитала мне в руку 4 купюры. А заодно я прихватила немного настойки болиголова, — сказала она. — Если бы вы отказались, я бы пригрозила, что выпью у вас на глазах. Но если вам все-таки удастся разыскать моего мужа, можете угостить его. Такой вот прощальный подарок от меня. Я улыбнулся ей. Мне нравилось ей улыбаться. Она была из тех клиентов, кому не вредно лишний раз показать зубы. Так, на всякий случай, намекнуть, что я тоже умею кусаться. «Я напишу вам расписку», — сказал я. Наш деловой разговор завершился, и фрау Варцек встала. Благоуханное облачко духов, оторвавшись от ее восхитительного тела, угодило в мои дыхательные пути. «Без каблуков и шляпы», — прикинул я. «Ростом красавицы не выше меня. Но когда все было при ней, я чувствовал себя ее любимым евнухом. Сдается мне, именно на такой эффект она и рассчитывала». «Берегите себя, герр Гюнтер», — попрощалась она, обернувшись у двери, — «но просто сама забота и благовоспитанность. Всегда стараюсь изо всех сил. Практика в этом смысле у меня была обширная». «А когда начнете розыски?» «Ваши 200 приказывают, приступай немедленно». «А как и откуда начнете?» «Переворошу какие камни и взгляну, что из-под них выползет». Учитывая, что убито 6 миллионов евреев камней в Германии, выбирай, не хочу. Глава 11. Детективное расследование несколько напоминает ситуацию, когда ты входишь в кинозал, а фильм уже начался. Ты не знаешь, что произошло в начале, и пока отыскиваешь дорогу в темноте, неизбежно отдавливаешь кому-то ноги или заслоняешь экран. Случается, зрители ругают тебя, но чаще только вздыхают или укоризненно цокают, убирая подальше ноги, изо всех сил стараются притвориться, будто тебя тут нет. А если ты станешь задавать вопросы соседу, реакция непредсказуема. Он тебя ли посвятит в сюжет и перечислит исполнителей, или ты можешь получить по губам свернутые в трубку программы. Короче, платишь деньги и пользуешься возникающими возможностями. Но... использовать возможность — это одно, а испытывать свою невезучесть или везучесть — совсем другое. Я не собирался расспрашивать о старых товарищах в одиночку, без поддержки друга. Люди, которым грозит виселица, случается, очень ревностно оберегают свою частную жизнь. При мне не было револьвера с тех пор, как я уехал из Вены. Я решил вооружиться. А всякие пожарные. По закону 1938 года оружие можно было купить только по предъявлению особого разрешения. Но у большинства моих знакомых какое-то оружие все же имелось. Однако в конце войны генерал Эйзенхауэр приказал конфисковать в американской оккупационной зоне все личное оружие. А в советской зоне дело обстояло еще строже. Немца, у которого находили хоть один патрон, могли застрелить на месте без всяких церемоний. Раздобыть в Германии пистолет было так же сложно, как купить банан. Был у меня один знакомец по имени Штубер. Фексен Штубер. Он водил валютные такси и мог достать что угодно, в основном у американской солдатни. Помеченные буквами ВТ эти машины предназначались исключительно для пользования людей, у которых водилась валюта или иностранные обменные купоны, то есть ИОК. Понятия не имею, как раздобыл их отец Кирстен, но я обнаружил с десятку у него в бардачке машины. Наверное, сберегал на покупку бензина на черном рынке. Я истратил часть, чтобы заплатить Штуберу за пистолет. Мелкий парнишка, чуть старше 20, с усиками, похожими на рядок муравьев, усевшихся над верхней губой. А на голове у него красовалась черная кепи офицера СС, с которой были содраны знаки различия и украшений. Ни один из американцев, садившихся в его ВТ, не догадался, что это на самом деле за кепи. Но я-то знал. Мне чуть самому не пришлось носить черные кепи. Но до этого все-таки не дошло. Носил я, как мне и было положено, военный вариант серого цвета, как часть униформы М-37СС, введенной после 1938 года. Думаю, кепи Штубер нашел или ему кто-то подарил. Он был слишком молод и никак не мог служить в СС. Даже такси водить и то слишком молод. В маленькой белой руке парня оружие, которое он мне раздобыл, смотрел самым взаправдошним боевым. Но в моей, затянутой в перчатку ладони, больше напоминало водяной пистолетик. «Слушай, я же оружие просил, а не игрушечную пуколку». «Да ты что?» — возмутился Штубер. «Это ж Беретта 25-го калибра. Очень даже прекрасный пистолет. В обойме 8 патронов. Я потащил тебе еще и коробку запасных. У него переламывается ствол, так что вставить или вышибить патрон легко и просто». 13 сантиметров длиной, а весом всего 300 грамм. Я и бараньи котлеты видал побольше. Только, Гюнтер, не с твоей продуктовой карточкой, — усмехнулся Штубер. Можно было подумать, что сам он каждый вечер объедается стейком. Хотя если учесть, кто у него пассажиры, может быть, объедался. Мощнее оружие тебе в этом городе и не требуется, если бы ты не задумал устроить тут ОК-коралл. Примечание. В ОК-коралле в Томпстоуне, в штате Аризона, произошла знаменитая перестрелка. В ней за 30 секунд Док Холлидей и Уайт Эрп убили 3 преступников. Конец примечания. Мне нравятся пистолеты, которые люди могут разглядеть. Разглядит человек пушку, так у него сразу появится время на размышление. А с этим пугачом никто не воспримет меня всерьез, пока я на самом деле кого не пристрелю. Да этот малютка пробил больше дырок, чем ты можешь себе представить. Слушай, если желаешь чего помощнее, могу, конечно, достать, но понадобится больше времени, а мне показалось, что ты торопишься. Мы катались еще несколько минут, пока я раздумал. Прав, Штубер был в одном, я действительно торопился. В конце концов, вздохнув, я сказал, ладно, беру. По-моему, так самое отличное оружие для этого города, эффективное, удобное, не бросается в глаза. Можно было подумать, что он рекламирует членство в Герен-клубе, а не погремушку какой-нибудь шлюхи. Примечание. Герен-клуб — общественный клуб в Берлине, члены которого рассматривали себя как объединение национальной немецкой элиты. Конец примечания. Поблескивающая фальшивыми камешками кобура явно кричала, что именно ей оружие принадлежало. Скорее всего, какой-нибудь G.I. конфисковал его у своей детки. Возможно, девка поймала его в ловушку, наведя пистолетик с намерением выкачать из него еще несколько лишних марок, а он силой отнял ее. Я только надеялся, что ребята баллистики из управления полиции не разыскивают эту беретту. Кинув кобуру обратно Штуберу, я вылез из такси на Шеллингштрассе, сочтя, что бесплатная поездка до нужного мне места самое малое, чем он может вознаградить меня, парив игрушку девчонки по вызову. Войдя в дверь Ноэ Цайтунг, я попросил скуластого носатого рыжего парня за стойкой вызвать Фридриха Корша. Пока Кор спускался, я просматривал первую страницу газеты и наткнулся на статью об Йоганне Нойхаузлере, помощнике протестантского епископа Мюнхена.